Глава вторая. Через полгода после описанного мною происшествия я взял в июле месяц отпуск и поехал повидаться со своим отцом, жившим в одной из южных губерний. С собой я захватил небольшую библиотеку и все особо любимые вещи. Из числа знакомых своего отца я ближе всех сошелся с военным врачом артиллерийской бригады, стоявшей в том городе, Митрофаном Стратоновичем Михайловским, человеком одних со мною лет, довольно образованным и симпатичным. Митрофан Стратонович получил образование в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, провел в Санкт-Петербурге свою раннюю молодость и чрезвычайно любил этот город. Поэтому он очень был рад встрече со мною, имея возможность поговорить о любимом предмете и порасспросить о некоторых своих знакомых, которых и я тоже знал. Мне нравилась в Михайловском его чрезвычайно увлекающаяся натура, которую он обнаруживал при всяком разговоре. Как бы ни был заинтересован Михайловский каким-нибудь предметом, но он никогда не мог говорить исключительно о нем. Мысли его беспрестанно перебегали с одного предмета на другой, и он то и дело отклонялся от сути. Порой его было довольно тяжело слушать. Образец его речи я представлю немного ниже, потому что подобная речь — это интересная психологическая черта, принадлежащая всем мыслящим людям, которым судьба отказала в возможности делиться своими мыслями с другими. Они невольные резонеры. Но между мной и Михайловским завязалась дружба, и мы стали бывать друг у друга беспрестанно и без всяких церемоний, когда вздумается. Как-то после обеда, когда я в полудремоте лежал на диване в своем кабинете, ко мне завернул Михайловский, и, усевшись в кресло перед письменным столом, среди пустого разговора попросил у меня позволения пересмотреть лежавший перед ним альбом. Одни физиономии были ему знакомы, другие не обращали на себя внимания, а о некоторых он спрашивал, и я удовлетворял его любопытство. Вдруг лицо его приняло выражение удивления. — Зинаида Александровна Мажоровская? — вскричал он, глядя на меня вопросительно. Я кивнул головою. — Каким образом у вас ее карточка? — Долго рассказывать, — лениво ответил я. — Она ваша знакомая? — Да, после своей смерти. Потрудитесь посмотреть следующую ее же карточку. Она умерла? Быть не может. Боже, — проговорил он, увидев вторую карточку Мажоровской, и, отбросив альбом, Михайловский поспешно встал и быстро зашагал по комнате. Выражение горести на лице моего друга и его порывистые восклицания заинтересовали меня. Михайловский был красивый и стройный брюнет, лет 28 или 29. Я понял, что покойная Зинаида Александровна Мажоровская не была для него просто знакомой. «Скажите мне, ради бога, — обратился он ко мне, — все, что вы знаете о смерти Зинаиды Александровны. Она умерла скоропостижно в Петербурге, и я вел следствие». «Скоропостижно?» — спросил с величайшим изумлением Михайловский. — Нет, это ложь! — вскричал он вдруг. — Она отравлена, и я торжественно готов заявить это! Я смотрел на него с недоумением. Бледное лицо Михайловского выражало уверенность. — Почему же это вам известно? — спросил я его. — Вы говорите слишком утвердительно. — Почему? — Хорошо, — отвечал он, — я объясню вам все. Но прежде прошу вас... Расскажите мне до мельчайших подробностей, при каких именно обстоятельствах произошла смерть Мажоровской. Тогда вы узнаете, почему я предполагаю, что она непременно отравлена. Знаете ли, что к ее смерти я даже причастен? Слова Михайловского все более и более меня удивляли. Я просил его успокоиться и дать мне возможность обстоятельно рассказать ему известное происшествие. Он выпил стакан холодной воды и сел, намереваясь слушать меня хладнокровно. Я начал. Но лишь только упомянул имя Авдотьи Никаноровны Крюковской, как Михайловский вскочил и ему стоило больших усилий не прерывать моего рассказа. «Что же нашли врачи?» — спросил он, когда я кончил рассказ. «Что Мажоровская умерла от паралича всей нервной системы». «Это, должно быть, были седовласые старцы». «Положим, и не старцы, но пожилые люди». «Отчего вы не пригласили известного профессора?» Имел в мыслях, но поделикатничал. Притом не было подозрений. Все-таки чем же они мотивировали возникновение у нее паралича? Они указали на много причин. На порчу крови и тому подобное. Я медицины не знаю. Михайловский задумался. От Большой театральной площади до Бельгийской гостиницы, я полагаю, спросил он, будет не более 10 минут. Мне кажется, еще менее, заметил я. Но положим 10. Мажоровская была совершенно здорова. Нет, она немного жаловалась своей подруге на головную боль и на боль под ложечкой. О, этой ядовитой змее нельзя верить. Я думаю только о том, каким путем яд введен в организм Мажоровской. Вы присутствовали при наружном осмотре трупа? Не заметили ли вы на теле какой-нибудь хотя бы самой ничтожной царапины? Да, заметил. А! Она находилась на подбородке усопшей и была легка и неглубока. Нет никакого сомнения, что царапина эта появилась от укола булавкой, которой, вероятно, Мажоровская зашпиливала платок на шляпке. «Вот откуда проник яд!» — сказал убежденно Михайловский. «Теперь я с полным убеждением могу сказать вам, что Мажоровская отравлена, и именно индейским стрельным ядом, известным в медицине под названием кураре». «Я все-таки недоумеваю», — возразил я ему. «Где те источники, из которых вы черпаете ваши предположения в отравлении?» «А кураре вы имеете хотя какое-нибудь понятие?» «Никакого. Но вы слышали и знаете, что, например, дикие индейцы намазывают свои стрелы ядом. Он известен очень давно. Стрельный яд действует на организм по-разному, смотря из какой страны он привезен. Показываемый нам в Академии сорт яда был привезен из Парижа. Он состоит из твердых кусков темно-буроватого цвета и легко растворяется в перегонной воде, оставляя черный осадок, состоящий только из растительных частей. Ядовитое начало курарина содержится в растворе. Главное действие курары – полный паралич двигательных нервов, наступающий через несколько минут после отравления. Смерть происходит от того, что наступает удушье. Но если тотчас произвести по известным правилам искусственное дыхание, то можно оживить отравленного. Если же прошло уже несколько минут, то смерть неизбежна, ибо дыхание не может быть прервано на срок больше 10-15 минут. Первые признаки отравления появляются в промежутке от 2 до 10 минут. Рефлексы прекращаются через 10-15 минут. Смерть при отравлении наступает без всяких дурных явлений и при сильной дозе почти мгновенно. Самый обыкновенный способ отравления – введение курарина раствора в кровь. Это делается посредством укола или царапины каким-либо острым орудием. Принятый в желудок курарин тоже отравляет верно, но действует гораздо медленнее. У нас в России в судебной медицинской практике, кажется, не был еще оглашен ни один случай отравления курары, но это не значит, что их вовсе не было. Во-первых, потому что яд этот неизвестен большинству наших врачей. А во-вторых, он почти не оставляет после себя следов. Если в стакан с чаем бросить известную дозу курары, где он быстро растворяется, и смешать, а затем дать выпить, то весь раствор, всплывающий наверх, будет проглочен, и в остатке чая в стакане курарина может и не быть. А химическое исследование осадка не даст никаких результатов, потому что, как я сказал уже, это будет просто осадок растительных частиц, похожих на осадок чая и всякого другого растения. Поэтому доказать, что отравление совершено при помощи курары, очень трудно. К счастью, приобрести курары, не говоря уже о его дороговизне, у нас почти невозможно. В наших провинциальных аптеках его вовсе нет, а в столичных только в некоторых, и выдается со смотрительностью одним врачам, по их запискам, и то в очень незначительной дозе. Курары употребляются преимущественно лишь медицинскими профессорами при опытах. Но, несмотря на это, некоторые скоропостижные смерти наводят меня, человека подозрительного, в жизни которого фигурировал Курары, на предположение, не был ли он все-таки пущен в ход. «Эти предположения, — продолжал доктор, — вызвали у меня в памяти два случая. Первый произошел, когда я еще учился в академии. В числе моих товарищей был некто Иван Ильич Белоцерковский, семинарист, замечательный оригинал. Про необычайную силу и странности которого ходило множество анекдотов. Среднего роста, широкоплечий, без всякого перехвата в талии, с короткой толстой шеей и совершенно круглым, всегда гладко выбритым лицом. Облаченный в длиннополое синее пальто с белыми костяными пуговицами, Белоцерковский своей особой представлял довольно странную фигуру. Черты лица его были незамечательные, но не дурны, и могли бы нравиться, если бы их не портили безжизненные на выкате голубые глаза, заставлявшие задуматься об умственных способностях Белоцерковского, и неприятно рассеченная верхняя губа. Во время разговора Иван Ильич беспрестанно нервно вздергивал этой губою, поводил глазами и шмыгал носом после каждых двух-трех слов. Он заводил речь всегда о предметах крайне высоких и отвлеченных. Хотел что-то уяснить себе и другим, но путался, сбивался и никогда не доканчивал. Товарищи Белоцерковского, семинаристы, считали его за человека очень умного, философа, и, казалось, понимали его невнятные речи. Мои же товарищи считали Ивана Ильича за полного идиота или, по крайней мере, недоумка. Я тоже находил, что мысли Белоцерковского были не совсем в порядке, но мне его было жалко как человека с хорошими умственными способностями, с жаждой знаний и пытливой натурой. Вероятно, все его достоинства затормозили семинария и безрассудное чтение серьезных книг, без знаний и всякой подготовки. Я всегда думал, что если бы воспитание Белоцерковского в детстве сложилось иначе, то из него мог выйти очень полезный ученый. В частной жизни Белоцерковский был хороший товарищ, доверчив и по-детски честен. Особые странности его проявлялись в том, что большую часть своих медицинских опытов он производил не над лягушками и животными, а над собой. Белоцерковский прививал себе различные болезни, пробовал действие некоторых лекарств и тому подобное. Его железное здоровье переносило все благополучно. Излечивался он тоже оригинальными способами, изобретенными им же самим. Однажды я получил от него по городской почте записку, чтобы я непременно пришел к нему вечером. Белоцерковский жил далеко, на петербургской стороне, в отдаленном маленьком деревянном флигеле. В квартире я застал у него 6 человек студентов и семинаристов. На столе стояло несколько бутылок водки, на тарелках нарезанная колбаса и хлеб. «У вас какое-то торжество», — сказал я ему с улыбкой. «Да», — отвечал один из них, — «празднуем смерть и будущее воскресенье». «То есть как же это?» «А вот увидим». Я оставил допросы. Начались обычные разговоры. Студенты пили водку, смеялись, но я заметил, что они были в каком-то тревожном состоянии, как бы ожидая чего-то необычайного, и только маскировались поддельной веселостью. Так длилось с 7 часов до 10 вечера. «Ну, господа, теперь пора», — сказал вдруг Белоцерковский, вставая со стула. Он был в продолжении целого вечера молчалив и сосредоточен. «В случае чего», — продолжал он, — «помните, о чем я просил вас». — «Будь покоен, не бойся», — отвечали ему хором товарищи. «А его тогда вы проводите», — Белоцерковский указал на меня. После этих слов он взял свечу, отвернулся в угол и что-то сделал там. Я видел лишь, что он засучил рука в пальто. — «Совершайся», — сказал он, поворачиваясь к нам мертвенно-бледным лицом. Потом он поспешно поставил свечу на стол и сел на кровать, стоявшую тут же у стола. Все стояли, как окаменелые от ужаса, и не спускались Белоцерковского глаз. Один только студент держал в руках карманные часы и наблюдал за минутной стрелкой. Прошло 2 минуты. «Как себя чувствуешь?» — спросил наблюдавший студент. «Ничего особого. Как будто жар. Сон». «Что все это значит?» — сказал я своему соседу-студенту. «После», — отвечал он, сжимая мою руку. Вдруг глаза Белоцерковского подернулись. Он вздрогнул, и начались конвульсивные движения лица, рук и ног. Потом он заметался из стороны в сторону и упал на кровать. Это продолжалось около 3 минут. Затем он еще раз вздрогнул, гораздо сильнее, и вытянулся трупом. Студенты сейчас же бросились к нему, ощупали пульс, сердце, а 2 из них немедленно начали делать искусственное дыхание. 3-й тер живот, 4-й сдавливал бока. 2 студентов и я стояли тут же, около кровати. 7 минут и 40 секунд, — шепнул один из них другому. — Очень странно. Ватертон отравил осла в течение 10 минут. — Все зависит от дозы, — отвечал другой. Я понял, что дело идет о кураже, и догадался, что Белоцерковский отравил им себя для опыта. Ужас оледенил меня. Что, если оживление не удастся? Я проклинал бурсатскую пытливость, внутренне ругал их крайними циниками, но оставить их не мог, стыдясь с одной стороны своей трусости, а с другой сгорал сам от любопытства, чем все кончится. Прошел час. Студенты, делавшие искусственное дыхание, часто чередовались между собою, я тоже помогал им. Белоцерковский не подавал никаких признаков жизни. Я заметил это. «Нельзя же так скоро», — отвечали мне с неудовольствием, пожимая плечами. Прошел еще мучительный час ожидания. Перемен не произошло, и я начинал уже терять всякую надежду. Но через 30 минут нам показалось, что Белоцерковский будто вздохнул. Пульс едва заметно шевельнулся. Вдруг он явственно вздохнул, и затем началось неправильное сердцебиение с таким же дыханием. К утру он заговорил, жалуясь на страшную боль в голове и необыкновенную слабость. 8 часов я уже мог оставить Ивана Ильича на попечении его товарищей, а через неделю он сам навестил меня, чтобы доказать свое полное выздоровление. Опытом своим Белоцерковский остался крайне недоволен. Цель его была проанализировать постепенное действие яда в собственном организме, чтобы потом передать свои ощущения. Но он не достиг этого, потому что, по его словам, сначала он ничего не чувствовал, потом его охватил какой-то жар и неопределенные нервные боли, а затем он впал в бессознательное состояние. Происшествие это случилось во время выпускных экзаменов. Вскоре после того я окончил курс в академии и немедленно был назначен врачом эсского пехотного полка, расположенного на стоянке в уездном городе Н. Зетской губернии. Здесь, делая официальные визиты городским жителям, я познакомился с Аркадием Николаевичем Мажоровским, занимавшим должность председателя земской управы, и с его женою. В их же доме я встретил и Авдотью Никаноровну Крюковскую, молодую интересную вдову, которая только что похоронила своего мужа за границей и приехала в Н погостить к Мажоровским. Воспитываясь на казенном содержании в гимназии, в закрытом пансионе, а потом в медико-хирургической академии, я почти не бывал в семейных домах и привык встречать женщин-студенток, бойких, развязных и с мужскими манерами. Зинаида Александровна представляла собою полную противоположность им. В ней было столько женственности, миловидности, застенчивости, что она показалась мне каким-то особым существом, пред которым я стал благоговеть и преклоняться. Вместе с этим я был далек от мысли ухаживать за нею, волочиться, лезть с любовными изъяснениями или надеяться на ее взаимность. Нет, она была для меня божеством, святыней. Из числа ее обожателей я был самый ненадоедливый, держал себя в стороне от нее, и до сих пор, кроме вас, никто не знает, что мне Мажоровская нравилась. Красота же Авдотьи Никаноровны Крюковской не произвела на меня впечатления, может быть, потому, что я встречал в Петербурге у Дорота очень похожую на нее личность, если не ее самое, из числа дам петербургского полусвета. Между Зинаидой Александровной и Крюковской, по-видимому, существовала самая нежная дружба, которой восхищался весь город и превозносил до небес. Зоркий и ревнивый глаз мой во всем, что касалось до Зинаиды Александровны, подметил со стороны Крюковской фальшь и глубоко затаенную ненависть к доверчивой и любившей ее женщине-ребенку. Первое подозрение зародилось у меня, когда я нечаянно увидел взгляды, полные зависти, бросаемые Крюковской на Зинаиду Александровну на вечере у предводителя дворянства, где Мажоровская была царицей бала. До этого вечера молодая женщина всегда одевалась с большим вкусом. С этих же пор вкус ее точно переменился. Она стала одеваться ярко, пестро и безвкусно. Ее выручала одна природная красота и грация. Эта перемена была делом рук Крюковской, которая упросила свою подругу дозволить ей выбирать для нее цвета по своему вкусу, будто бы шедшие ей к лицу. Зинаиде Александровне они не нравились, но она боялась оскорбить своего друга и покорялась прихоти, будучи чужда всяких подозрений. Сама же Авдотья Никаноровна в своем траурном платье была изящна и величественна. Вообще, я стал замечать, что все советы и просьбы Крюковской к Зинаиде Александровне выставляли ее в неблагоприятном виде перед обществом и перед мужем и отдаляли его от нее. Однажды она даже подвергла несчастную женщину величайшей пытке и мучениям, чтобы только унизить и взять перевес над нею. В Н давался спектакль с благотворительной целью. Робкая и застенчивая Зинаида Александровна решительно не имела ни малейшего сценического таланта. Она дрожала при одной мысли предстать пред многочисленной публикой на подмостках местного театра. Но влияние Авдотьи Никаноровны было так сильно на слабую женщину, что она согласилась взять роль, и притом одну из труднейших, вовсе не подходящих к ней, роль опытной и бессердечной кокетки. Себе же Крюковская выбрала драматическую роль страдалицы, глубоко любящей и непонимаемой окружающими. Она сыграла ее безукоризненно, с увлечением, почти артистически, и вызвала восторженные похвалы. Бедная же Мажоровская была смущена, сбивалась на каждом шагу и была до того жалка, что я не выдержал и убежал со спектакля. На другой день все били в набат о высоких сценических дарованиях Крюковской и о бездарности Мажоровской. Институтская дружба Крюковской с Мажоровской мне тоже казалась по разности их лет очень подозрительной. Зинаида Александровна была в низших классах, когда Авдотья Никаноровна уже окончила курс, а известно, что в закрытых учебных заведениях воспитанницы старших классов почти никогда не сходятся с младшими, и между ними не могло быть ничего общего. До поступления в институт они не были знакомы, а когда Зинаида Александровна вступила в него 11-летней девочкой, то Крюковская была уже взрослая девушка 17 лет. Мои подозрения, хотя и заставляли меня огорчаться за Зинаиду Александровну, но я все-таки был покоен относительно прочности ее супружеского счастья и утешался надеждою, что пребывание Авдотьи Никаноровны в доме Мажоровских скоро закончится, и семейная жизнь их потечет обычной колеей. Но пришлось разочароваться и в этом. Уездные нравы, отличные от столичных, давали мне право посещать Мажоровских всякий день, когда они сами бывали дома. Но я доставлял себе это удовольствие лишь изредка, боясь малейших подозрений и какого-нибудь невольного движения, которое могло бы выдать мою тайну пред наблюдательным и хитрым взглядом Крюковской. С этими двумя женщинами я держал себя совершенно различно. Пред кроткой и доброй Мажоровской я конфузился и не находил предмета для разговора, А с Авдотьей же Никаноровной я вовсе не стеснялся, отчасти фамильярничал с нею и каламбурил. Как-то раз я очень долго не был у Мажоровских, и меня что-то как будто тянуло туда. Аркадия Николаевича я не застал дома, но меня приняли дамы. Вскоре пришел и хозяин, возвратившийся с обеда, устроенного в честь какого-то события. Мы сидели в гостиной, я в кресле, а Мажоровская и Крюковская посреди небольшого дивана. Мажоровский уселся около Авдотьи Никаноровны. Разговор зашел об обеде, пустой и незанимательный. — Зина, — предложил Аркадий Николаевич своей жене, — ты бы сыграл. Зинаида Александровна встала и вышла в комнату, где стоял рояль. Я последовал за нею, и таким образом мы разделились на две пары. Зинаида Александровна играла в тот вечер с большим вдохновением. Я жадно слушал ее, стоя около рояля. Сердце мое стало биться учащенно. Из груди порывался вылететь глубокий вздох. Чтобы скрыть его, я отошел от рояля по направлению к гостиной и нечаянно взглянул на сидевших в ней. Изумление! Я увидел, что рука Аркадия Николаевича обвела талию подруги жены. Конечно, я тотчас же отскочил от дверей, не будучи ими замечен. Мне совестно было за них. Какая подлость, — подумал я, — содержать в своем доме любовницу, имея такую прелестную молодую жену. Должно быть, когда я возвратился к роялю, лицо мое было очень невесело, потому что Зинаида Александровна спросила: «Что с вами, не больны ли вы?» Я сослался на маленькое нездоровье и не упрашивал ее продолжать игру. В комнату к нам, как совершенно невинные, вошли Мажоровский и прекрасная Елена Авдотья Никаноровна. «Но я расскажу вам нечто еще более ужасное», — продолжал Михайловский. «Я верю, что у человека бывают иногда предчувствия. Я никогда не забуду один вечер. Это было 4 октября. Я сидел в своей квартире совсем раздетый и читал какую-то медицинскую книгу, думая провести вечер у себя, да и было уже по-провинциальному довольно поздно, около 11 часов. Вдруг я почувствовал какое-то тревожное состояние, встал и, не давая себе никакого отчета в своих действиях, быстро оделся, накинул шинель, фуражку и вышел из дому. Я уже опомнился на улице, задав себе вопрос, куда и зачем я иду. Постояв немного, мне вздумалось пройтись около дома Мажоровских в тайной надежде увидеть в окно хотя бы тень любимой женщины. Но окна не были освещены. Там царила тьма. Я вспомнил, что сам Мажоровский утром в этот день выехал в уезд. Тяжело вздохнув о своей неудаче, я собирался вернуться домой. Неожиданно в окнах промелькнул свет, как будто кто-то пробежал из одной комнаты в другую, зажженную свечой. Через несколько секунд явление повторилось. В доме поднялась суматоха. На крыльцо подъезда вышли мужская и женская фигуры. — Вы бегите за Михайловским, — сказал взволнованный женский голос, — а я побегу к городскому врачу. «Пожалуйста, скорее, Прокофьич!» Я быстро перебежал с противоположной стороны улицы к ним. «Что вам нужно?» — спросил я. «Ах, это вы!» — закричала горничная, узнав меня. «Я послала за вами. Пожалуйте к нам. Зинаида Александровна умирает!» «Что с нею?» — спросил я, ринувшись прямо на лестницу. Горничная не успела мне ответить, когда я уже входил в переднюю. Она едва догнала меня. «Зинаида Александровна...» лежала в своей спальне на кровати в одном пеньюаре. Роскошные русые волосы ее выбились из-под ночного чепца и разметались на подушке. Левая рука была сжата и как бы удерживала биение сердца, правая вытянута и откинута в сторону. Румянец совершенно исчез, и цвет лица был темнее обыкновенного. Глаза едва прикрывались длинными шелковистыми ресницами, в них не было заметно ни малейшего признака жизни. Дыхание остановилось, пульс не бился. По телу моему пробежала холодная дрожь. Я почувствовал, будто у меня на голове приподнимаются волосы. «Умерла», — проговорил я, и безотчетно, чтобы спасти ее, стал делать искусственное дыхание, призвав на помощь горничную. «Зинаида Александровна не умерла?» — спросила меня со страхом и тайной надеждой девушка дрожащим и всхлипывающим голосом. «Господи!» — горничная зарыдала. Кроме меня и горничной, в спальне было много другой женской прислуги. Я отдал приказание послать за фельдшером и другим врачом, а также устроить из белья каток, который подложить под Мажоровскую, чтобы легче производить искусственное дыхание. Между тем горничная рассказала в бессвязных словах о том, что случилось с ее госпожою. Утром, провожая мужа, Зинаида Александровна немного простудилась, вечером почувствовала озноб и хотела послать за мною. Но Авдотья Никаноровна советовала сначала употребить домашние средства, пораньше лечь, потеплее укрыться и выпить несколько чашек малины. Предложение это было принято, за больной ухаживала все время сама Авдотья Никаноровна. Наконец, когда Зинаида Александровна выпила другую чашку малины, Крюковская, желая, чтобы она поскорее уснула, вышла из спальни, а меня, — добавила горничная, — послала в аптеку за мятными каплями. Я немного замешкалась и вернулась опять в спальню взять головной платок. Слышу, Зинаида Александровна застонала. Я кинулась к ним. Гляжу, с ними не весь, что происходит. Ну, точно не к ночи будет сказано. Родимец. Я испугалась, побежала со свечой в переднюю сказать Прокофьичу. Потом, как сумасшедшая, побежала опять в спальню. Зинаида Александровна уже не дышит. Тут же я подняла крик, а сама сейчас же бросилась опять к Прокофьичу, чтобы бежать с ним за докторами, как у подъезда встречаю вас. — Долго ли вы пробыли в передней? — спросил я ее. — После того, как вас послали за мятными каплями, до входа в спальню. — И четверти часа не прошло. — Значит, всего от того времени, как Зинаида Александровна выпила последнюю чашку малины, до ее обморока прошло минут 20 или 25. Может быть, и не будет. Страшная мысль блеснула у меня в голове. Не отравлена ли Мажоровская своей подругой? Перед моими глазами встала картинка, недавно виденная мною вечером, Аркадий Николаевич и вдова. И вместе с тем другая, самопроизвольное отравление белоцерковского курара. А где же сама Авдотья Никаноровна? Они были здесь и сейчас подходили, но, увидев вас, ушли, вероятно. Они было уж раздеты были. В комнату вошла Авдотья Никаноровна, бледно-бронзового цвета, расстроенная, с графином воды в руке. — Как вы скоро, доктор? Очень вам благодарны. Но вы напрасно так сильно беспокоитесь. Зиной, вероятно, ничего более, как пустой обморок. Ее нужно спрыснуть. С этими словами она быстро влила воду из графина в стоявшую на столе чашку с остатком чая, прежде чем я успел остановить ее. «Оставьте», — сказал я ей грозно. «Никакие спрыскивания здесь не помогут. Ее может спасти только то, что я делаю. У ней паралич дыхания и прекращение сердцебиения». У Крюковской опустились руки, и она выплеснула из чашки остаток чая на пол. «Для чего вы это сделали?» — заметил я ей. Я хотел исследовать этот осадок. Может быть, в малине было что-либо вредное. Но ведь малина же есть в чайнике. Мне нужна была чашка, — возразил я в сильном раздражении и вне себя прибавил. Может быть, там была отрава? — Вы сумасшедший! — отвечала мне на это Крюковская с презрением и негодованием, еще более изменяясь в лице. Я попросил ее не мешать мне и послать к Аркадию Николаевичу Нарочного в уезд с уведомлением об опасном состоянии жены. Авдотья Никаноровна вышла, и в ее отсутствии я вздохнул свободнее. Но это продолжалось недолго. Она скоро возвратилась и разразилась слезами, аханьем, ломанием рук об отчаянном положении своей подруги, удивлялась, что с нею сделалось, умоляла меня приложить все свои старания, знания и усилия, просила прощения в том, что она так легко отнеслась к болезни Мажоровской и тому подобное. Я не буду описывать вам состояние, в котором я находился, трепеща за жизнь женщины, за взгляд, который я готов был отдать свою жизнь. К несчастью, все мои полковые товарищи-доктора находились вне города по батальонам в деревнях. а приглашенный уездный врач был дряхлый глухой старик, не одобрявший способ моего лечения и только приискивавший смерти Мажоровской латинское название. Оживление совершилось после 4 часов, показавшихся мне за целую вечность. Как неискусно владела собою Крюковская, но я заметил, что известием об оживлении Зинаиды Александровны она была более удивлена, отчасти даже более испугана, чем обрадована. Это побудило меня не оставлять дома Мажоровских до приезда мужа и до полного выздоровления молодой женщины. Притом я решился высказать свои подозрения насчет болезни его жены. Больная была чрезвычайно слаба. Она, так же, как Белоцерковский, жаловалась на страшную усталость и разбитость всех членов и на мучительнейшую боль в голове. Что было с ней, она решительно ничего не помнила, кроме того, что ей казалось сначала, будто она задыхается. Подругу свою она не только ни в чем не подозревала, но, напротив, благодарила ее утром на другой день. Как будто в самом деле ее заботливости она была обязана жизнью. Аркадий Николаевич прибыл 4 часа пополудни, когда жена уже значительно поправилась. Кажется, его известили о ее болезни после оживления, а не тогда, когда я просил послать к нему нарочного. Он искренне был огорчен, увидя болезненное состояние жены, но я не мог передать ему своих подозрений и рассказать, какой опасности была подвержена жизнь его жены, потому что Авдотья Никаноровна успела предупредить меня придать всей болезни вид сильнейшего обморока от прилива крови. Я же не имел храбрости стать обличителем, да и предполагал, что это не приведет ни к чему, так как у меня не было никаких явных улик против этой змеи. Однако же, как врач, я сделал все от меня зависящее для того, чтобы узнать причину страшного состояния Мажоровской. Мои медицинские исследования и наблюдения дали мне, если не безусловно верные, то все-таки довольно верные предположения, что больною был принят растительный яд. Выздоровление Зинаиды Александровны при ее нежном телосложении продвигалось очень медленно. Полное ее выздоровление последовало в конце ноября. Между тем Аркадий Николаевич, выказавший вначале много участия к больной жене, становился с каждым днем все менее внимателен к ней, ссылаясь на служебные занятия. Жена верила ему, но меня провести было трудно. Я чрезвычайно боялся повторения этой истории. В середине декабря Авдотья Никаноровна уехала к своей матери. Мажоровский провожал ее до Москвы, потом часто ездил в Петербург под разными предлогами. С женой он обращался по-прежнему мягко и ласково, как с ребенком. Ко мне он изменился. Прежде он принимал меня у себя как хорошего знакомого. Теперь же в обращении его ко мне проглядывало желание показать, что я в его доме врач и ничего более. Мое отношение к Зинаиде Александровне, несмотря на еще более усилившиеся чувства, было также безупречно. Может быть, и она ко мне была неравнодушна, но сама того не подозревала. Это я могу сказать утвердительно. Так шли дела до самого февраля следующего года, когда в одно утро, неожиданно для меня, наш полковой командир получил официальную бумагу о переводе меня врачом артиллерийской батареи, расположенной в этом городе, где мы теперь с вами. Кому я обязан этим, осталось для меня тайной и до настоящего времени. Перевод был крайне для меня тяжел. Кроме того, что мне жаль было расстаться с Зинаидой Александровной, я в эсском полку пользовался расположением полкового командира и приобрел среди офицеров много хороших приятелей. Но так как я был в академии стипендиатом и не отслужил еще узаконенных лет, то должен был повиноваться. Прощаясь с Зинаидой Александровной, я едва удержался от слез. Она заметила мое волнение, и, кажется, в первый раз в голове у нее возникла мысль о моих к ней чувствах. Меня так и тянуло предупредить ее, чтобы она берегла себя, была осторожна. Мы были одни. но я удержался, боясь заронить в ее доверчивую душу сомнение, подозрение, ревность. Бог, — думал я, держа руку Зинаиды Александровны и смотря в ее добрые лазурные глаза, — сохрани это нежное дитя и не допусти совершиться злодейству, как не допустил уже раз. На глазах Мажоровской тоже виднелись слезы, и когда я высказал желание иметь на память ее карточку, она сняла с груди медальон со своим портретом и волосами и подарила мне как своему спасителю. Медальон этот со мною неразлучен. Вот он. От Зинаиды Александровны я пошел в кабинет к ее мужу. Аркадий Николаевич наговорил мне кучу комплиментов и выразил сожаление о нашей разлуке. Находясь под влиянием нахлынувших чувств, я высказал ему то, чего не решался сказать ей. «Берегите вашу жену», — сказал я ему многозначительным тоном. «Что значит ваши слова?» — спросил он. «То», — отвечал я смело, — «что прошедший припадок вашей жены очень подозрителен. Это был не припадок, а отравление. Я делал химическое исследование слюны и прочего. Там были следы растительного яда». «Помилуйте, доктор, что вы говорите?» — испуганно остановил меня Мажоровский, бросаясь к двери кабинета, чтобы плотнее затворить ее. «Вас может услышать жена!» «Будьте покойны», — уверил я. Я уже простился с Зинаидой Александровной и не сделал ей ни малейшего намека на горестные события, чтобы не тревожить ее. «Благодарю вас, но ваши подозрения лишены всякого основания. Извините меня, мне говорила о вашем странном предположении Авдотья Никаноровна, и я не мог удержаться от улыбки. Исследования, конечно, важны, но не вызвала ли их навязчивая идея, очень обидная для моего дома? Все окружающие любят мою жену, и никто не желает ей смерти. Напротив, все желают ей полного счастья. Авдотья Никаноровна — лучший друг Зины, и так же, как я, готова для нее жертвовать всем. Под личиной дружбы часто кроются ненависть и коварство. Мажоровский покраснел. — Да, это бывает, — согласился он после небольшой паузы. — Но это-то не может относиться к Авдотье Никаноровне. Нужно знать ее характер, убеждения. Это чудеснейшая женщина, прогрессивная и гуманная. Душевно сожалею, что вы не познакомились с нею короче. Мой долг был предостеречь вас, — сказал я ему, — и я предостерег. Но я решаюсь сказать вам еще более. Вы напрасно не придаете значения моему заявлению. Знаете ли, что когда я явился в ваш дом в начале болезни вашей супруги, то встретил так много косвенных улик против одной особы, что чуть было не решился пригласить судебного следователя. Мажоровский задрожал. Им овладело бешенство. — Вы затеяли бы очень рискованное дело, — произнес он, гордо откидывая голову. — Вы оскорбили бы этим меня и все мое семейство. — Когда же вы едете, господин Михайловский? — спросил он другим тоном. Я встал. И мы распрощались очень сухо. На другой день утром я уехал из Зен. Дальнейшая судьба семейства Мажоровских мне была неизвестна. «Не правда ли, — заключил доктор, — что после всего того, что я вам рассказал, я имею полное основание делать предположение, что смерть Мажоровской произошла от отравы? Вместе с этим я раскаиваюсь, зачем тогда же не возбудил против госпожи Крюковской судебного преследования. Кто знает, может быть, я предупредил бы теперешнее преступление. Я слушал его в глубоком раздумье.